Но мы должны не только понимать эту свободу умом, но ощущать ее гораздо более определенно, чем воспринимаем этот мир. Тогда мы будем свободны. Тогда и только тогда исчезнут все недоумения. Будут успокоены все тревоги сердца и исправлены все заблуждения. Тогда исчезнет иллюзия множественности и природы, и майя, вместо того, чтобы быть ужасными, безнадежными грезами, как теперь, станут прекрасными. И наша земля из тюрьмы, какой она является сейчас, превратится в театральную сцену. Все опасности, помехи и страдания будут как бы обожествленными и обнаружат свою истинную природу, находящуюся в скрытом состоянии позади всего и составляющую сущность всех вещей. То одно, которое все они представляют, и которое есть Он, мое собственное истинное Я.